Глава 7. «Бармалеевич!» — хохотнул Миха, когда девчонка отошла на приличное расстояние. «Лучше молчи!» — предупредил Сава и вернулся к недоеденной солянке. Взгляд метнулся к женской макушке, исчезающей в дверях. Но в мыслях так и всплывало лицо Машки и ее взгляд, сулящий по меньшей мере смертную казнь, если он не вернет ее Юрика в целости и сохранности. И почему он, Савва, не удивлен, что эта девчонка умудрилась дать имя даже своему скутеру? После обеда дела накрыли Адмиралова с головой. И только когда секретарь заглянула в кабинет и предупредила о том, что сегодня в 7 у него запланирован семейный ужин в ресторане, Савелий вспомнил, что велел Машке ждать его после работы у входа в здание. На часах была почти 7:15, и Савва решил, что ускориться не помешает. Торопливо забросил в сумку ноутбук, папки с бумагами, ключи, мобильный, схватил пиджак и выскочил из кабинета. Уже в лифте понял, что он, руководитель преуспевающей фирмы, торопится навстречу к малознакомой и вредной сотруднице своей же компании. Боже, куда катится мир? Из лифта Адмиралов вышел спокойно, нарочито медленно прощался с охранниками, администратором, даже умудрился заглянуть в кабинет начальника СБ, пусть и видел его 30 минут назад. Плевать. Главное, что перед стеклянной дверью маячила Машка, переступая с ноги на ногу. Бросала убийственные взгляды на здание и, судя по сведенным к переносице бровям, мысленно четвертовала собственного шефа. «Вы никуда не торопитесь, Марианна Михайловна?» – невинно поинтересовался Адмиралов. «Стоите у входа, никак не распрощаетесь с рабочим местом?» «Тороплюсь. Верните транспорт», – прошипела Машка, поправляя лямки рюкзака на плече. «Ах, да, Юрик!» – оскалился Савелий и широким шагом направился в сторону припаркованного автомобиля. Открыв машину, Адмиралов оставил на заднем сиденье сумку и пиджак, а потом подошел к двери багажника. Мария терпеливо ждала, когда ей вернут незаконно отобранное средство передвижения. Размышляла над тем, что вполне возможно, шеф не такой уж и придурок. И строила в мыслях маршрут, как именно поедет домой. Ведь еще нужно заскочить в супермаркет, потом в строительный, чтобы купить пару банок краски и обои, которые присмотрела, но все никак не покупала, ибо душила злобная жаба, напоминая, что первая зарплата еще не скоро. Словом, Мария сгорала от нетерпения сесть за руль своего доблестного стального пони. И когда скутер оказался у ее ног, Машка кивнула шефу, севшему на место водителя своего громадного автомобиля, и принялась выуживать из объемного рюкзака шлем. О том, что что-то пошло не так, Адмиралов понял, когда из-под задних колес раздался скрежет. Сердце Савы ухнуло в пятки, а живое воображение нарисовало картину, где Машка вся в крови лежит на асфальте парковки. Адмиралов выскочил из машины и метнулся к задним колесам. Машка стояла и держала в руках шлем. Ее взгляд был направлен на Юрика. Вернее, на то, что от него осталось. Сам Юрик, изрядно помятый, выглядывал из-под джипа Адмиралова. «Ешки, осьминожки!» – выдохнула Машка, поднимая голову вверх и заглядывая в глаза шефу. Адмиралов решил, что вот сейчас наступит момент его убийства, насмерть, и раз за 3 подряд, не меньше. Как жаль, что дураки не мамонты, сами не вымерли. «Машка, я не заметил, правда», — пробормотал Савелий, ероша рукой волосы на собственном затылке. «Этот Юрик твой мелкий, зараза!» «Ну, не у всех такие звери-мутанты автопрома», — сухо обронила Машка. Адмиралов ждал, что девчонка вспылит, наорет, да даже с учетом ее взрывного характера полезет в драку. Но она просто развернулась и ушла, оставив Савелия наедине с поломанным Юриком. Савелий смотрел ей вслед и, кажется, понимал, что так гадко он себя не чувствовал никогда. Слишком потерянный и побитый взгляд был у девчонки с карими глазами. Савелий умел признавать свои ошибки, пусть не сразу и скрипя сердцем, а также прочими органами, как внешними, так и внутренними. Но сейчас решение появилось моментально. Вызвав охрану, Адмиралов распорядился убрать то, что осталось от бедного Юрика. И пока ждал парней, основательно поковырялся в небольшом багажнике Машкиного транспорта. Он и сам не знал, что именно ожидает обнаружить под сиденьем покореженного скутера. но точно не ярко-розовую косметичку, в которой, вопреки предположениям, хранилась не тонна косметики, а самые обыкновенные гаечные ключи. И в небольшом чехле чистенькая тряпочка. По нехитрому содержимому багажника Савва понял, что девчонка не просто следила за своим малолитражным конем, а действительно любила Юрика. Адмиралову стало совсем неуютно от поступка, пусть и ненамеренного. И как только появились парни из СБ, молниеносно скрылся не в сторону ресторана, где все старшее поколение семьи ожидало его на ужин, а в сторону приличного сервиса, где, судя по сведениям, обнаруженным в интернете, имелись в наличии скутеры и мотоциклы разных мастей и от разных производителей. Выбор Адмиралова пал на красный. На вид он был точной копией Юрика, павшего в неравном бою с внедорожником. Отличался только разукрашенным кожаным сиденьем. По словам менеджера, этот скутер был сделан на заказ. Штучная вещь, эксклюзив, так сказать. Адмиралов подумал немного и купил еще и новый шлем Машке. Более массивный и яркий, а не то, что носила девчонка сейчас, допотопную каску с ремешком. Словом, Савелий Варфоломеевич, выполнив свой гражданский долг, успокоив совесть, отправился в сторону Машкиной квартиры, предварительно узнав у Михи адрес его студентки. Отыскав нужный дом, подъезд и, кажется, даже окна, Адмиралов выгрузил скутер из багажника и оставил его на парковке. Недолго думая, мужчина прихватил шлем, ключи от Юрика версии 2.0 и с широкой улыбкой отправился радовать новую подчиненную подарком. По лестнице Савелий поднялся быстро, а вот у двери замешкался. И что скажет? «Привет, Машка, вот твой новый Юрик и шлем?» Адмиралов очень сильно сомневался, что выдринка не двинет ему этим самым шлемом по макушке. Ведь здесь не офис. Здесь ее территория, и стесняться она не станет. Однако Савва даже предвкушал грядущую сколку с девчонкой. Что уж греха таить, Машка пусть и выводила его из себя и вгоняла в ступор, а внесла в его жизнь тонну новых эмоций. Нажав на дверной звонок, Адмиралов терпеливо ждал, когда хозяйка откроет ему двери. Позвонил еще раз. И почему он решил, что девчонка после работы примчится домой? Может, у нее дела? Личная жизнь, наконец? От этой мысли Савелий Варфоломеевич приуныл. Какая может быть личная жизнь, если он приволок ей Юрика? Адмиралов уже вынул телефон из кармана и принялся набирать номер брата, чтобы вытребовать контакты выдринка. Что он будет делать с этими контактами, Савва пока не решил. Но это не важно. Найдет и вручит долбанный драндулет, чтобы больше не смело рыдать. Но дверь распахнулась, а на пороге Машкиной квартиры появилось нечто. Нечто было перепачкано краской с ног до головы, будто целое ведро пролилось на голову. Нечто смотрело на Савелия злобным взглядом, молча сулило самые изощренные пытки, а в руках сжимало валик для покраски. Длинная ручка валика была переломана пополам, и Адмиралов не сомневался, что еще через секунду Марианна воткнет сломанную ручку в его сердце и похоронит бренное тело на ближайшем кладбище. «Не было печали, черти накачали», — пробормотала выдринка, вытирая перепачканные руки о широкую футболку. «Чем обязана явлению высокого начальства?» Мимо проезжал, оскалился Адмиралов и шагнул в квартиру. Машка не собиралась впускать босса, но разве остановишь почти двухметровый локомотив, прущий лоб в лоб? В голове мелькнула шальная мысль, что пока мужчина стоит к ней спиной, можно ведь и огреть его этим самым валиком по макушке. В профилактических целях, так сказать. Но Адмиралов впер, как крейсер, в самую глубь квартиры. И остановился только, когда увидел погром. А как иначе назвать состояние комнаты? Если Машка, нанося краску на верхнюю часть стены, влезла на небольшой стол, поставив на него табурет, и когда услышала звонок в дверь, потеряла равновесие и слетела на пол. Ведро с краской свалилось следом, превращая внешний вид выдринка из человеческого в космический, вернее, превращая девушку в нежно-зеленого человечка. И дернул же Машку, черт, выбрать именно нежно-мятный, как было указано на банке, цвет. «Держи, Марианна Михайловна», – пробормотал Адмиралов, вручая Машке черную сумку странной округлой формы. «И почему у тебя постоянно что-то случается?» «Карма у меня такая», — фыркнула Машка, отвлекаясь на содержимое, оказавшееся в ее руках. И пока она отвлеклась, Адмиралов подошел к столику, поднял его и поставил древнюю мебель в угол. Скептический взгляд Савелия пробежал по стенам, потолку, замер на небогатом запасе строительных материалов. «А не пробовала нанять строительную бригаду? Они за пару дней со всеми работами справятся», — пробормотал Адмиралов. А Машка прищурилась, глядя на шефа. «Пробовала? Разумеется, пробовала!» — закивала Мари. «Обещали прямо завтра и начать, как только с моей платиновой карты, запертой в алмазном сейфе, у меня на заднем дворике виллы на островах, уйдет оплата за их услуги. Вы в себе, Савелий Бармалеевич?» «Варфоломеевич!» — прервал Адмиралов громкую речь девушки. «Ставь чайник, Марианна Михайловна, и футболку неси». «Я так и сказала», — хмыкнула Машка. «Чем еще вас порадовать, товарищ, важное начальство?» «Бутербродом», — заявил этот нахал и принялся стягивать с широких плеч дорогущий пиджак, которому было совсем не место в крошечной квартирке Выдринка. «А вы чего это делаете, Савелий Бармалеевич?» — опешила Машка, когда шеф принялся расстегивать пуговицы на рубашке. «Не задавай глупых вопросов, не получишь глупых ответов», — пробормотал Савва, стягивая одежду и вручая ее девушке, у которой разве что чудом не были выпачканы в краске всего пара пальцев левой руки. Машка решила не спорить с руководством. «Ну, хочет мужик помочь с покраской стен, кто же возражать будет?» Машка сбегала в спальню, оставила чистую одежду Адмиралова там, взамен притащила очередную бесформенную футболку и вручила ее шефу. А потом помчалась на кухню. Не сказать, что у нее холодильник ломился от продуктов. Но она после работы додумалась зайти в магазин и потратить последнюю заначку на продукты и краску. Так что шеф получит свой бутерброд с чаем. В какой-то момент, когда Марианна красиво нарезала колбасу для бутербродов, из гостиной донесся грохот, треск и злобный мат Адмиралова. Машка принеслась на звуки, да так и замерла на пороге комнаты. «Ах, да, забыла предупредить!» Машка прикусила щеку изнутри, дабы не заржать в голос. Стремянка поломана. Шеф сидел на полу в луже все той же краски цвета нежной мяты и злобно взирал на хозяйку квартиры. По лицу шефа практически ничего нельзя было понять. Все эмоции Адмиралова были скрыты под плотным слоем нежной мяты. Савелий не знал, чего ему хочется сильнее. Убить Машку, выбросить стремянку в окно или сжечь квартиру Выдринка вместе с ремонтом. «Лучше молчи», — пригрозил он, поднимаясь на ноги с пола. И если футболку он мог вполне успешно сменить на чистую рубашку и пиджак, то вот брюки и ботинки были безвозвратно испорчены. «Да я молчу», — Машка возмутилась почти правдоподобно. «Почти». На самом деле Савва видел, что девушка изо всех сил пытается не рассмеяться. Адмиралов медленно прошел мимо скорчившейся пополам девушки, безуспешно пытающейся бороться с приступом хохота, и отправился на поиски ванной. Заветная дверь нашлась весьма скоро, и с громким треском захлопнулась за широкоплечьей мужской фигурой, перепачканной нежно-зеленым безобразием. Машка, утерев льющиеся от смеха слезы, поняла, что Адмиралов заперся в ванной и со всех ног помчалась следом, в последнее мгновение вспомнив, что и в ванной комнате у нее ремонт. Но было поздно. «Твою мать!» – заорал Савелий, столкнувшись с отсутствием горячей воды. «Выдринка! Почему у тебя все не как у людей?» «У меня все нормально», – парировала Мария. «Я, если помните, вас не звала, помощи не просила. Так что двигайте в свой комфортный мир и не являйтесь больше, как снег на голову». Адмиралов смотрел на вредную девчонку с высоты своего роста. Одним резким движением стащил испачканную футболку, вытер ею лицо и швырнул к ногам хозяйки квартиры. Прошагал мимо притихшей после гневной тирады Машки, ворвался в спальню, схватил свой пиджак и рубашку и также, не сбавляя скорости, выскочил из квартиры. «Завтра в 8:45!» — рявкнул он уже с лестничной площадки, не глядя на Машку, замершую в дверях. «И только посмей опоздать!» Машка вздохнула. И как не опоздать, когда ей на автобусе с пересадкой 1.5 часа пилить до офиса? Вернувшись в квартиру, Мария все же открыла сумку, принесенную Адмираловым. Ее глаза распахнулись настолько широко от удивления, что стали походить на две огромные инопланетные тарелки. Руки несмело вынули шлем, ключи и даже документы на новенький скутер. «Вот тебе и Бармалеевич», — пробормотала Машка, вздыхая и садясь на первый попавшийся табурет.